падали, лошади умирали, а они все шли и шли. Лишнее, что затрудняло движение, сжигалось. Наконец колонны сошлись под стенами Хивы, где их резво обстреляли новенькие британские батареи. Но солдату важно было дойти. Приказ такой: ракетами по коннице, артиллерия по воротам. Самое удивительное, что простонародье Хивы встретило русских как освободителей от ханской сатрапии. Сам же хан, воспользовавшись суматохой, вскочил на туркменского скакуна и умчался из города, охваченного радостным оживлением. Горчаков снова посетил Тютчева. «Сегодня, кажется, первый теплый день. Последние годы я по-стариковски начинаю отогреваться лишь в конце мая. Ну, дорогой мой Федор Иванович, как вы себя чувствуете? Это не важно. Важно другое, что с Хивою марш закончен», — ответил Горчаков. «Теперь я умру спокойно». Он умирал в страшном беспокойстве за все на свете, за дела Франции, за свои стихи, за судьбу солдат, на которых уже ложилась исполинская тень Гималайского хребта. Жена перевезла его в царское село. Ветхая дача скрипела каждой ступенькой. По ночам ветер хлопал ставнями. Это были звуки жизни, покидавшие его. И поэт мужественно предостерегал себя от чувства затаенной злости на обновляющийся мир, где новые садятся гости за уготованный им пир. Его навестил зять Аксаков, приехавший из Москвы. «Я, — сказал ему Тютчев, — впервые стал задумываться о себе как о писателе. Останусь ли в памяти потомства? Всю жизнь относился к своим стихам безобразно. Лишь сейчас меня охватила тревога. Хочу быть живым в будущей России, но имею ли право? Так мало сделано. Ах, я лентяй, какой лентяй!» Он признался зятю, что уже потерял чувство рифмы и стихотворного ритма. Вошла жена, дала ему лекарство. Тютчев на минуту задержал в своей ладони ее руку, произнес: «Все отнял у меня казнящий Бог. Здоровье, силу воли, воздух, сон. Одну тебя ты мне оставил, он, чтоб я ему еще молиться мог». Аксаков невольно отметил, что в этом четверостишии поэту удалось выдержать ритм и найти скромную, но точную рифму. А вскоре Тютчева постиг новый удар. «Все полагали, — вспоминал Аксаков, — что он умер или умирает. Но недвижный, почти бездыханный, он сохранил сознание, и первый вопрос его, произнесенный чуть слышным голосом, был: какие последние новости?» Потом замолк, и только глаза, в которых светилась громадная работа мысли, эти глаза еще продолжали жить на маленьком сморщенном лице. Приступ опять повторился. Родные позвали священника прочесть над поэтом отходную. Тютчев прервал молитву вопросом: «А что слышно из Хивы?» Последние дни чело поэта было озарено светом глубокого раздумья над тем, что было при нем и что будет после него. Тютчев молчал, но глаза выдавали, что он продолжает жить насыщенной и бурной жизнью мыслителя. Глаза говорили, спрашивали и сами себе отвечали. Рано утром 15 июля на лице отразилось выражение ужаса. Это пришла смерть. И он погрузился в будущее России с напряженно работающим мозгом, как уходит в бездну корабль, до конца продолжая трудиться раскаленной машиной. Умер поэт, умер гражданин и патриот, На даче